Глава 8. Темные замыслы. Калибан. 200-й год Великого Крестового Похода. Захарил и его воины добрались до окраин объекта к вечеру, когда над башнями Сигма-517 висели плотные серые тучи, поглощавшие лучи вечернего солнца и погружавшие во тьму большую часть перерабатывающего завода. Они подъехали по основной подъездной дороге к главным воротам комплекса, сопровождаемые лязгом гусениц и клубами черного маслянистого дыма от мощного двигателя Лэнд-Рейдера. Захарил, сидевший вместе со всеми в пассажирском отсеке танка, переключил тактический дисплей со светового режима на инфракрасный. Размытые очертания основных зданий завода и просевных башен мгновенно превратились в четкие силуэты, отлично видные на фоне зеленой земли, с яркими белыми пятнами, отмечавшими расположение раскаленных химических огней. Пристально вглядевшись в экран, Захарил рассмотрел слабо светящийся белый ореол в центре завода. Насколько он понял, изучив схему, это, вероятно, было тепло, излучаемое силовыми установками 10 транспортных кондоров сил быстрого реагирования. Согласно плану завода, в центре имелась просторная посадочная площадка, где приземлялись тяжелые грузовые самолеты. Именно здесь мог совершить посадку прибывший отряд, не опасаясь обстрела со стороны мятежников. Однако, насколько мог судить Захарил, тут не было никаких войск мятежников. Темные предгорья, расчищенные имперскими машинами до голых скал, оставались пустынными и безмолвными. Что еще было странно, отсутствовали малейшие признаки нападения. Не было ни проломов в высоких стенах заводского периметра, ни тепловых следов на стенах зданий от выстрелов из ружей и легких артиллерийских орудий. Брат Библиарий все больше склонялся к мысли, что угроза, нависшая над заводом, была не внешней, а внутренней. Во время недолгого перелета из Альдурука он успел изучить все имеющиеся материалы по этому объекту и обнаружил, что технологическая команда, работавшая на Сигма-517, состояла из 25 специалистов Стерры и сотни калибанских рабочих. Могли ли бунтовщики проникнуть в их число? Захарил считал это вполне возможным. И тогда не составило бы никакого труда доставить на территорию завода оружие и припрятать его до подходящего момента. А потом, пользуясь эффектом неожиданности, эти мятежники могли легко справиться с группой инженеров и устроить засаду для имперских солдат. Захарил отлично представлял, как все это можно было осуществить. Он только не мог понять, зачем. Нападение подобного рода не вписывалось в схему обычной тактики бунтовщиков, и огромные затраты людских ресурсов и оружия вряд ли стоили незначительного объекта, расположенного вдали от крупных населенных центров. До сих пор повстанцы довольно эффективно подрывали индустриальную мощь планеты, организовывая волнения в городах и совершая кратковременные набеги небольшими партизанскими группами. Кроме того, этот завод еще не был введен в действие. Захарил мог, не задумываясь, назвать десятки других, более достойных внимания мятежников целей. В создавшейся ситуации было слишком много непонятного, и Захарил не собирался возвращаться в Альдурук, пока не отыщет ответы на все вопросы. В наушниках послышался голос водителя Лэндрейдера. «Приближаемся к главным воротам завода», — доложил он. «Какие будут приказания?» «Увеличь скорость», — ответил Захарил. «Следуй по главному подъездному пути, вплоть до посадочной площадки». В ответ раздался усилившийся рев двигателя танка, и Астартес в пассажирском отсеке невольно качнулись на скамьях, когда машина рванула вперед. Десантный танк с размаху врезался в закрытые заводские ворота и без труда снес обе створки. Захарил услышал лишь слабый удар и скрежет металлических рам под гусеницами Лэндрейдера, но не заметил, чтобы скорость хоть чуть-чуть уменьшилась. На главном подъездном пути он переключился на канал связи с командованием и приступил к докладу. «Серафим, говорит Ангел 6, мы прибыли на объект Альфа и приступаем к обеспечению безопасности объекта». Ответ последовал мгновенно. Захарил с удивлением отметил, что на связи был не дежурный офицер, а сам Лютер. «Мы слышим тебя, Ангел 6. Есть какие-то следы гарнизона и сил быстрого реагирования?» «Нет», — ответил Захарил, — «и никаких следов борьбы тоже не обнаружено. Надеюсь, что узнаю больше, когда доберусь до взлетно-посадочной площадки». «Понятно», — сказал Лютер. «Подразделение «Палаш» находится поблизости на случай, если вам потребуется поддержка. Ангел 6, все время оставайся на связи». Библиарий повернул диск настройки, и на тактическом дисплее появилась карта района Северной Чащи. Зеленый ромбик, обозначавший транспортный корабль, доставивший Лэндрейдер из Альдурука, был виден в самом южном углу. На северо-западе от объекта появился красный шеврон. перемещавшийся по широкой дуге между Сигма-5-1-7 и недавно построенным городом в самом центре северной чащи. Алфавитно-цифровой код под мерцающим шевроном подсказал Захарилу, что это звено Палаш состоит из трех грозовых птиц, оборудованных полным набором вооружений класса «Земля-воздух». Лютер предоставил в его распоряжение достаточно огневой силы, чтобы уничтожить целый отряд бунтовщиков. Но больше, чем грозовым птицам, Захарил был рад поддержке самого Лютера. «Все понял, Серафим», — ответил он, — «буду держать тебя в курсе». Захарил снова переключил экран в режим обзора и нагнулся за лежащим на полу шлемом. «Мы приближаемся к границе объекта», — сказал он, повышая голос, чтобы перекричать гул мотора. «Приготовиться к высадке! Брат Атий, займись орудийной башней!» Ветераны Астартес молча застегнули шлемы и проверили оружие. Сидевший напротив Захарила, магистр ордена Астелян, приготовил болт-пистолет и силовой меч. Брат Астелян одним из первых вызвался принять участие в патрулировании объекта. Впрочем, после почти полувека пребывания в гарнизоне, каждый из Астартес Лютера был рад активным действиям, и Захарил охотно включил Астеляна в число участников операции. В дальнем углу пассажирского отсека брат Атий поднялся со скамьи и пробрался по узкому проходу между своими товарищами к кабине. Атий одновременно с Захарилом и Немиилом стал кандидатом ордена, и из-за своего беспокойного, чересчур любознательного нрава в молодости хлебнул немало огорчений. Но все переменилось на Сараши, когда ядовитая слюна чужеродного монстра расплавила его шлем. К счастью, Атий остался в живых. Но апотекарии легиона так и не смогли до конца излечить пораженные едкой жидкостью ткани, и в конце концов были вынуждены удалить почти все мышцы с его головы, заменив их пластинами полированной стали, так что лицо превратилось в сверкающую маску. Атий лечился больше года, а после этого присоединился к отряду Астеляна, где новички откровенно его боялись. После возвращения на Калибан Захарил почти не разговаривал с Атием, да и сам Атий почти ни с кем не общался, если этого не требовали занятия. Захарил наблюдал, как Атий, пройдя мимо него, взялся за рычаги управления турельного штурмболтера. Сервомоторы, негромко взвыв, приподняли оружие, и дуло повернулось, словно осматривая здание по мере продвижения танка вглубь заводского комплекса. Лендрейдер, снабженный массивной броней, был практически неуязвим для любого оружия, кроме самых тяжелых противотанковых пушек. Но на ограниченном пространстве завода мятежники с мелтобомбами или, что еще хуже, с мелтоганами могли представлять серьезную угрозу. В следующие несколько минут ничего не оставалось, кроме как ждать. Захарил, протянув руку, отстегнул висевший на перегородке жезл и обеими руками обхватил холодную адамантиевую рукоятку. Этот жезл был одновременно и оружием, и средоточием психических способностей Библиария. И Захарил воспользовался свободной минутой, чтобы помедитировать, как его учил брат Израфаил. После того, как Захарил подключил кристаллическую сетку психической защиты, встроенную в его броню, он начал с нескольких глубоких вдохов и выдохов. Сетка, установленная в металлической оболочке, поднимавшейся со спины, частично закрывавшей обритый наголо череп, защищала его мозг от смертельной энергии варпа. Без нее, каждый раз, когда Захарил прибегал в сражении к психическим силам, ему угрожало безумие или нечто еще более страшное. Он собрался с мыслями, сосредоточился на жезле, и соединительные кабели между решеткой и черепом стали понемногу нагреваться. Только убедившись, что защита действует, Захарил переключил свое внимание с жезла на потоки энергии, окружавшие Сигма-5-1-7. Потрясение пронзило его холодом ледяной бури. Захарил ощутил покалывание по всему телу, мускулы напряглись, а в голове пронзительно завыл злобный, леденящий ветер. Кристаллическая сетка над его головой нагрелась, противодействуя психическому воздействию. Чувство было похоже на то, что он испытал во льду руки, но намного сильнее и яростнее. Что еще хуже, в этом вихре Библиарий ощущал враждебность, зло, которое пыталось проникнуть в его душу. Психический шторм заставил Захарила содрогнуться. Зажмурив глаза, он как можно быстрее постарался снова сосредоточиться. Но чуждое влияние не отпускало его, опутывая, словно липкими щупальцами. В какой-то ужасный миг ему показалось, что психическая энергия обладает собственным разумом. И это напомнило ему о кошмарном злоключении, пережитом на Сараше. Казалось, прошла целая вечность, пока он смог освободиться от злобной напасти. Вихрь отпустил его, оставив в состоянии глубочайшего потрясения. «С тобой ничего не случилось, брат?» Захарил, подняв голову, увидел перед собой озабоченное лицо Астеляна. Он кивнул и перевел дыхание. «Все в порядке», — ответил Захарил. «Я просто задумался». Магистр ордена приподнял темные брови. «Должно быть, тяжелые это были думы», — заметил он. «Я отсюда вижу, как у тебя на виске бьется пульс». Захарил не знал, что сказать. Стоит ли делиться своими переживаниями? Имеет ли это значение для Астеляна и всего отряда? Подобную ситуацию не предусматривал ни один тренировочный сценарий. Но принять решение ему так и не удалось, поскольку в интеркоме послышался голос водителя танка. «Мы прибыли на центральную взлетно-посадочную площадку. В 150 метрах от нас в наземном строю стоят 10 кондоров». Библиарий оставил свои тревоги и вопросы на более подходящий момент. В чем он был точно уверен, так это в том, что сомнения во время боя всегда приводят к фатальному исходу. «Останавливаемся и высаживаемся», — скомандовал он. Вскочив со скамьи, он выхватил из кобуры болт-пистолет и повернулся к отряду. «Тактический порядок Дельта! Все контакты считаются враждебными, пока не будет доказано обратное». Он поднял свой посох и только сейчас заметил, что на металлическом ободке появился налет изморози. «Верность и честь!» Лендрейдер, лязгнув гусеницами, остановился. Послышалось шипение гидравлических приводов, и передний трап медленно опустился. Астелян поднялся и активировал энергетический меч. «За Лютера!» — крикнул он своим людям. Темные ангелы дружно повторили его клич. Захарил даже не успел удивиться странному призыву магистра ордена. Он уже бежал вниз по трапу, и золотой орел на его жезле сиял, словно магический талисман. Посадочная площадка представляла собой огромное темно-серое поле пермобетона, ограниченное с трех сторон многоэтажными зданиями, перерабатывающих цехов и складов. Над зданиями возвышались круглые сортировочные башни с яркими красными фонарями, расположенными через каждые 10 метров. Они отбрасывали на площадку длинные мрачные тени, пересекавшие безмолвный строй кондоров. Захарил, осматриваясь в поисках вероятных целей и держа наготове болт-пистолет, устремился через площадку, и весь отряд веером рассыпался вокруг него. Трапы транспортных самолетов были опущены, и почти везде, насколько мог видеть Захарил, были открыты технологические люки, но больше никаких признаков активности заметно не было. От угрожающей тишины, повисшей над посадочной площадкой заводского комплекса, у библиария закололо в висках. Он оглянулся на одного из воинов отряда, который поспешно сканировал местность при помощи переносного ауспика. «Есть что-нибудь?» — спросил Захарил. «Никакого движения, никаких признаков жизни», — ответил Астартес. «Имеются остаточные признаки теплового излучения от двигателей транспортов, но это все». Захарил настороженно прищурился. Это явно было не все. Он заметил напряженную позу Астартес и неуверенность в его голосе. Здесь присутствовало нечто еще, нечто невидимое и незаметное для самых чувствительных приборов. Такое ощущение было у него много лет назад, когда он углубился в девственную чащу в поисках последнего калибанского льва. Захарил понял, что это место таит в себе угрозу. Воздух стал тяжелым от растворенной в нем злобы и медленно распространявшейся ненависти, нацелившейся на их души. Его охватило жуткое ощущение дежавю. Захарил поднял голову и поверх зданий, поверх высоких башен, осмотрел горизонт в поисках знакомых примет. Изучив изломанную линию горного хребта, прилегавшего к северной чаще, он вдруг понял, что находится неподалеку от того места, где несколько десятков лет назад сражался с чудовищем. Огромные кривые деревья давно срубили, и самого леса не было и в помине, но аура этого места еще сохранилась. «Не так уж далеко отсюда», — послышался рядом с ним чей-то глухой голос. Захарил резко обернулся. Всего в паре метров от него стоял Атий. На безжизненной маске его лица равнодушно блестели аугметические линзы. «О чем ты, брат?» — поинтересовался Захарил. «О замке», — пояснил Атий. Голос, вылетавший из-под небольшой серебряной сетки аппарата Вокса, вживленного в его гортань, не выражал никаких эмоций. Атий поднял меч и кончиком клинка показал на северо-восток. «Крепость рыцаря Волка стояла там, всего в нескольких километрах отсюда, помнишь?» Захарил проследил за направлением меча и уставился в сгущающиеся сумерки. «Все верно, он быстро отыскал далекий силуэт горы под названием Волчья Голова, давший имя древнему рыцарскому братству. Эти воины остались единственными, кто не откликнулся на призыв Джонсона уничтожить чудовищ, терроризирующих обитателей Калибана, и впоследствии их враждебность привела к открытому столкновению». Он помнил ту страшную атаку на крепость, словно она произошла только вчера. В тот день он впервые познал истинный вкус военной жестокости. Самое ужасное произошло уже после того, как рыцари Ордена Льва взяли приступом наружные стены и ворвались в крепость. Весь внутренний двор замка оказался уставлен клетками, в большинстве которых содержались великие звери. Захариил и его собратья ужаснулись, узнав, что рыцари Волка собирали опасных хищников Калибана и охраняли их от воинов Джонсона. Примарх так разъярился, что приказал разрушить замок, не оставив камня на камне, чтобы уничтожить все следы мятежных рыцарей, кроме библиотеки. Захариил вспомнил, что библиотека рыцарей-отступников была огромной, больше, чем во льду руки, и в ней хранились тысячи древних томов и свитков. К всеобщему удивлению, Джонсон приказал составить подробный каталог книгохранилища, а затем все его содержимое перевезли в подземелье Альдурука. Никто не догадывался, зачем ему это понадобилось, и о дальнейшей судьбе книг Захариил не имел ни малейшего представления. Северная чаща всегда была самой древней, самой дикой и самой опасной местностью на Калибане. Теперь почти весь лес был сведен, но неужели сохранились остатки той старинной злобы и угрозы? Размышления Захариила прервал голос Астеляна. «Брат, твой вокс-передатчик работает?» — спросил он и кивнул в сторону Лендрейдера. «Я пытался связаться с экипажем, но никто не отвечает». Захариил с тревогой обернулся в сторону танка и включил свой передатчик. «Рейдер 2-1, ответьте!» Ничего, ни помех, ни треска статики, мертвая тишина. Едва Захариил успел шагнуть в сторону танка, как открылась крышка люка водительского отсека, и оттуда высунулась голова в шлеме. «Мы целую минуту пытались вас вызвать!» — крикнул водитель сквозь гул двигателя. «Наверное, наш вокс-передатчик перестал работать!» Захариил, нахмурившись, попытался связаться с Лютером. Орбитальная антенна связи и мощный передатчик Альдурука должны были без труда донести сигнал, но ответом на его вызов вновь была полная тишина. Он знал, что дело не в передатчике, и нет никаких признаков того, что передачу глушат. Создавалось впечатление, что все сигналы чем-то поглощались без следа, хотя он даже представить не мог, как такое возможно. «Связь была нормальной вплоть до заводского периметра», — сказал Астелян, безусловно испытывая такое же беспокойство. «Может, стоит отослать Трендрейдер назад, чтобы экипаж обо всем доложил в Альдурук, пока мы осматриваем объект?» Захариил покачал головой. Лендрейдер был послан в первую очередь для того, чтобы обеспечить отряду огневую поддержку тяжелой артиллерии и мобильную базу на случай непредвиденной угрозы. Захариил хотел, чтобы танк оставался поблизости до завершения разведывательной операции. «Закрой все люки и не своди глаз со сканера», — приказал он водителю, — «и убери трап до нашего сигнала». Водитель коротко кивнул и скрылся в машине. Через секунду полукруглый люк захлопнулся над поднятым трапом, а вслед за ним и задвижка люка водительского отсека. Захариил обернулся к Астеляну. «Возьми двух братьев и проверь, нет ли чего интересного в помещении контрольного пульта», — сказал он. «Там, по крайней мере, должны были сохраниться записи о вокс-передачах и рапорты». Широким взмахом жезла он обвел посадочную площадку. «А мы осмотрим машины и попытаемся выяснить, что произошло с отрядом поддержки». Астелян в ответ кивнул. «Иона и Гидеон, за мной!» — скомандовал он, и в сопровождении двух Астартес быстро направился на противоположный край площадки. Захариил жестом приказал отряду двигаться вперед. «Рассредоточиться!» — крикнул он. «Но при любых обстоятельствах сохранять визуальный контакт. Если обнаружите что-то странное, немедленно докладывайте мне». Темные ангелы с оружием наперевес двинулись через летно-посадочное поле по направлению к ближайшему из кондоров. Под ногами захрустел пермобетон. Опустив взгляд, Захариил заметил в покрытии глубокие трещины. То тут, то там из них высовывались наружу черные и коричневые корни деревьев. Леса Калибана не собирались без борьбы уступать территорию машинам Империума. Захариил давно знал, что его домашний мир причислен к классу миров смерти, а подобные планеты практически не поддавались полному покорению. И все же такие значительные разрушения на объекте, возведенном меньше года назад, не могли не вызвать удивления. Пермобетон считался достаточно крепким материалом, чтобы выдержать натиск стихии в течение нескольких столетий. К первой машине в ряду они подошли со стороны правого борта. Захариил сразу же увидел, что рубка пилота, расположенная между двумя выступающими воздухозаборниками самолета, пуста. Пока отряд окружал самолет, библиарий обогнул корму. Держа болт-пистолет наготове, он подошел к опущенному трапу и заглянул в освещенный красными лампами пассажирский отсек. Там было совершенно пусто, если не считать стоящего прямо посередине ящика для инструментов. «Крышки приборных панелей по правому борту подняты», — доложил Атий, осматривавший фюзеляж. Захарил завершил обход самолета и остановился у открытых щитков. «Датчики сканера и антенны связи», — задумчиво произнес он. «Я думаю, члены экипажа проверяли бортовые системы, чтобы определить причину неполадок с ВОКС-связью. А потом?» — спросил Ати своим бесцветным голосом. Захарил пожал плечами. «Не знаю, нет никаких признаков борьбы. Нет следов обстрела. Можно подумать, что экипаж просто покинул самолет. Как на Сараше», — заметил Ати. «Нет, на Сараш не похоже», — возразил Захарил. «Население Сараша лишилось разума. Здесь произошло что-то другое». Ати ничего не ответил, лишь на его холодной стальной маске блеснули безжизненные, ничего не выражающие глаза. В тишине раздался быстрый топот. Захарил, обернувшись, увидел бегущего к ним брата Гавриила. «Астелян говорит, чтобы вы немедленно шли к нему», — еще издали крикнул он. «Мы кое-что обнаружили».